Второй выход из гиперпространства оказался неприятным. Тут же взвыли сирены тревоги, а бортстрелки впервые за долгое время приступили к работе. Крейсер появился в метеоритном потоке, через который пришлось прорываться с боем, так как защитное поле сразу оказалось перегружено. И если самой обшивке корабля космические объекты не могли причинить вред, то всевозможные сенсоры и датчики были под угрозой. Здесь было 12 планет, вращающихся вокруг звезды, близкой по параметрам к классу F, рассказывал Искин, когда мы вырвались из потока. Лично я загодя изучал систему, в которую мы должны были прибыть, но остальному экипажу такие повествования электроника пришлись по вкусу. Словно они на экскурсии, а и крейсера гид, показывающий достопримечательности. Искусственный интеллект не вдавался в подробности, но и поверхностных данных хватало, чтобы получались интересные истории. Здесь, как и в предыдущей точке выхода, мы не обнаружили жизни. Пара едва уловимых сигналов от гражданских зондов, расположенных слишком далеко от нашего маршрута и не представляющих ценности, вот и вся активность некогда кипящей жизнью системы. Покидая безжизненную часть космоса, я все меньше верил, что нам удастся найти живых потомков Федерации. Не в центральных мирах следовало искать, а на окраинах, на опорных базах и научных станциях. Но тогда наш проект затянется на долгие годы, что совершенно недопустимо. Удача, пусть и крохотная, улыбнулась нам после третьего прыжка. Нет, жизнь по-прежнему отсутствовала, как и несколько планет, уничтоженных взрывом. Но, едва мы появились в обычном пространстве, электроник зафиксировал сигнал бедствия, пришедший с военного корабля Федерации РАС. В имеющихся базах данных код этого корабля отсутствует, сообщил Искин, но такое вполне допустимо. Возможно, корабль покинул верфь, когда война уже началась, и его просто не успели внести в общую базу. Сколько времени мы потратим на исследование источника? Спросил я и крейсера. От 7 часов до суток, слишком мало информации, ответил Искин. В таком случае держим курс на координаты сигнала, отдал я распоряжение. Даже если мы там ничего не получим, для экипажа будет хоть какое-то развлечение. Это был линкор, вернее то, что от него осталось после тарана какого-то корабля биомехов. Специально противник совершил столкновение, или из-за повреждений, неясно, от него вообще ничего не уцелело, лишь осколки, зависшие в космическом пространстве, да крупный фрагмент обшивки. По ним и удалось установить, что произошло много лет назад. Треть линкора также превратилась в ничто, превратив боевой корабль в неподвижный кусок металла. Главный Искин корабля не отвечает на запросы, доложил электронник после нескольких попыток связаться с поврежденным судном. Возможно, он мертв, как и вспомогательные, или же сигнал о помощи, единственное, что можно транслировать. Готовь десантную группу, отдал я распоряжение Михаилу, и Эмбату в состав обязательно включи. Очень мне не нравится молчание Искина, как бы ни вышло повторение ситуации, как на станции. Все оказалось просто. Искин поврежденного корабля умер, как и большая часть систем. Реактор тоже дожигал последние крупицы энергии, еще несколько лет, и мы бы не услышали сигнала о помощи. Экипажа на линкоре не обнаружилось, два десантных отделения за несколько часов успели осмотреть все судно. На мостике царил идеальный порядок, благодаря чему бойцы сразу обнаружили послание, оставленное командиром или его помощниками. Инфокристалл стоял в прозрачном кейсе прямо на капитанской консоли. Как только десантники закончили осмотр, я отдал команду возвращаться назад, с находкой. Электроник тщательно протестировал кристалл, прежде чем изучить находящуюся на нем информацию. Это обращение капитана корабля к тем, кто обнаружит линкор, сообщил Искин, едва изучив содержимое накопителя. Экипаж линкора в составе 10 перейцев и 20 эритов, загрузившись на два корвета, имеющихся на борту, покинула систему. Координаты, куда они направились, также указаны. Но в моей базе данных, кроме поля астероидов, в котором добывались редкие металлы, в этом месте нет ничего. Может, там имелась какая-то станция, или база для шахтеров, спросил кто-то из офицеров, или модуль жизнеобеспечения, встроенный в астероид. Возможно, что-то сохранилось, это был полугражданский объект, да и работы в том месте велись задолго до начала войны. Ресурсы быстро исчерпались и добыча стала невыгодной. Мы сильно отклонимся от маршрута, если заглянем по этим координатам, поинтересовался я. Четверо суток, ответил Искин, и придется пропустить следующую систему, в которой мы планировали выйти из гиперпространства. Если не ошибаюсь, там раньше располагалась одиночная планета с аграрной промышленностью, припомнил я, мы можем заглянуть туда на обратном пути. Штурман, проложи маршрут по новым координатам, даже если не найдем там живых потомков, то какую-нибудь полезную информацию запросто. Да, сколько еще гиперпрыжков мы можем сделать без зарядки? Еще два, поэтому и вынуждены пропустить следующую точку, пояснил Искин. Хорошо, начинаем разгон. Еще несколько дней в гиперпространстве, наполненных регулярными тренировками, соревнованиями и разборами тактических ситуаций. По словам электроника, экипаж по подготовке вплотную приблизился к среднестатистическому, если сравнивать с флотом Федерации. Штурмовые группы, так те вообще достигли образцово-показательного уровня. В общем, в замкнутом пространстве, с ограниченным выбором действий, нам приходилось пользоваться старой армейской мудростью, сказанной еще Александром Васильевичем. Тяжело в учении, легко в бою. Суворов, правда, говорил чуть иначе, но смысл выражения нисколько не изменился. Выход из прыжка прошел штатно, а вот космос, в который мы вынырнули, оказался недружелюбным. Сразу взревела корабельная тревога, а на мостике стали раздаваться команды. Прямо по курсу вражеский крейсер. Маневр уклонения. Есть попадание. Щит просел до 80%. Залп. Со стороны могло показаться, что началась паника. Столько голосов одновременно отдавали команды. Я, не вмешиваясь, контролируя все на тактическом экране, видел иную картину. От первого залпа тяжелого крейсера «Биомехов» мы не смогли бы уклониться при всем желании. Он нас ждал у точки выхода. Вовремя активированные щиты приняли на себя удар, а второй залп противника уже прошел впустую. Дальний успел выйти из сектора поражения, огрызнувшись при этом бортовыми турелями. На коротких дистанциях и такое вооружение может доставить много неприятностей. Электроник, состояние вражеского корабля, не пытаясь перекричать других, спокойным голосом спросил я. 70% от идеального, ответил Искин, и в его голосе прозвучало удивление. Слишком хорошо сохранился, провожу анализ. Беглый огонь, в этот момент наш корабль завершил маневр уклонения, и бортстрелки вновь стали расстреливать тяжелый крейсер, заходя с кормы противника. Более маневренный, дальний из дичи быстро превращался в охотника. Теперь уже вражеский корабль стал маневрировать, не желая попасть под наш главный калибр. Электронник, результаты сканирования космоса, затребовал я информацию, ожидая обновления тактической карты на экране. Два сигнала бедствия, расстояние между ними не более 200 километров, источники располагаются внутри поля астероидов. На краю поля зафиксирована сигнатура объекта, соответствующая ремонтной станции биомехов, в настоящее время неактивной. Попытайся связаться с возможными союзниками, приказал я и вновь сосредоточился на тактическом экране. Неизвестно как, но тяжелый крейсер врага успевал уклоняться от носовых орудий. Идея на сближение, распорядился Михаил, и я был полностью с ним согласен. Корабли биомехов не имели энергетических щитов, не безосновательно полагаясь на толстую броню. Но даже такую толстую защиту можно повредить, и восстанавливаться она будет гораздо дольше, чем наш щит. Дальний за считанные минуты догнал противника и стал сближаться на параллельных курсах. Едва сблизившись на расстояние уверенного поражения бортовыми турелями, бортстрелки тут же открыли огонь. Враг ответил аналогом турелей, усугубив все это ракетным залпом. Будь у нас лишь один генератор щита, пришлось бы разрывать дистанцию. Но, благодаря Петру, мы преподнесли биомехам неприятный сюрприз. 10 секунд огневого контакта просадили наш щит до 60%, но это лишь благодаря ракетному залпу. Бортовое вооружение тяжелого крейсера для нас оказалось несмертельным, а вот мы наделали дыр в броне биомеха. В какой-то момент все же случилось критическое попадание, и из-под обшивки тяжелого крейсера начал вырваться воздух. Сенсоры дальнего тут же зафиксировали пробой корпуса и спроецировали на экран изображение тяжелого крейсера. Корабль биомехов тут же сменил траекторию движения и стал уходить в сторону. Но Михаил вцепился в него, словно клещ, не давая оторваться. Несколько минут противник уклонялся от наших носовых орудий, пока Руолан не заблокировал автоматику наведения и, воспользовавшись умениями Синса, накрыло тяжелый крейсер серией попаданий. Одно из них было удачным, и корабль биомехов взорвался, на краткий миг превратившись в огненный шар, который сенсоры дальнего перенесли на смотровой экран. «Поздравляю, товарищи, враг уничтожен. Нарушил я мгновение тишины, возникшей после взрыва противника. Мостик буквально взорвался радостными возгласами. Я же, не обращая внимания на шум, обратился к Искину. Электроник, я вижу, что ремонтная станция начала движение. Можешь предположить, с какой целью? Это не боевой корабль. Скорее всего, он хочет уйти в гиперпрыжок. Всем внимание, гаркнул я, проявив свой командный голос во всей силе. Начинаем преследование второго вражеского корабля. Нельзя позволить ему уйти. Мы успели. На последних секундах, когда противник уже начал формировать пробой в гиперпространство, отчего удалось наблюдать невероятное зрелище. В гиперпрыжок корабль-ремонтник все же ушел, только в виде огненной сферы. Шар огня, появившийся на месте взрыва, буквально всосало в черную воронку перехода. Сам пробой еще какое-то время не затягивался, и мы видели, как в нем постепенно затухают спиралевидные завихрения пламени, втягиваясь вглубь. Необъяснимое, завораживающее зрелище, вселяющее первобытный страх и благоговение перед бесконечным, совершенно чужим космосом, который находится по ту сторону перехода. «Капитан», — хриплым голосом обратился я к Михаилу, разгоняя наваждение, «держим курс на ближайший сигнал бедствия». «Электроник, что со связью?» «Мой запрос проходит и его даже принимают», — ответил Искин, «но никто не отвечает». Десантные группы высадились на объекты практически одновременно. Оба астероида, из недр которых шел сигнал бедствия, располагались таким образом, что большие корабли не смогут к ним добраться без повреждений, а вот небольшие и маневренные корветы вполне. Дальний в это время расположился возле границы поля, а электроник не оставлял попыток наладить связь, как выяснилось, напрасно. Живых на обоих станциях не было. Причем так давно, возможно еще до окончания войны с биомехами. Штурмовые группы, обследовавшие коридоры и помещения шахтерских поселений, находили лишь мусор, пыль и запустение. Кругом были следы грубого, некачественного ремонта, а порой и совсем уж кустарные изделия. Видимо, те, кто смог укрыться здесь, пытались выживать, и какое-то время у них это получалось, но недолго. Вся их живучесть оказалась привязана к реакторам, ресурс которых был ограничен. Капитан, спустя несколько часов работы, командир одной из групп обнаружил то, что могло рассказать о произошедшем здесь. Инфокристаллы, здесь целое хранилище, десятка четыре. Лейтенант, все носители информации забирай с собой, вмешался я в беседу. Находку тут же упаковали в кофр. А спустя пару часов носители информации вовсю считывал Искин крейсера. Большинство инфокристаллов оказались обычными обучалками. Шахтерские и смежные с ними профессии, все это могло пригодиться в далекой перспективе, потому как подобных знаний в базе данных электроника не было, чисто гражданское направление. Но пара носителей оказались неким подобием бортового журнала, описывающего самые важные события запертых в астероидном поле федератов. Они добрались, 30 разумных с линкора, оба корвета прибыли по координатам, известным одному из членов экипажа, и обнаружили здесь таких же беженцев, только гражданских. Объединившись, спасшиеся дружно взялись за работу и смогли восстановить два законсервированных склада шахтового оборудования, превратив их в поселение с системой жизнеобеспечения. Захваченные с линкора резервуар с пищевыми бактериями и синтезатор обеспечили беженцев питанием, реакторы корветов, источниками энергии, а грузопассажирское судно, надеждой, что когда-нибудь им удастся покинуть поле астероидов и найти более достойное место для жизни. А потом появился крейсер биомехов, и надежда исчезла, вместе с кораблем, уничтоженным врагом. Там же, на судне, в момент взрыва находились все инженеры и техники, проводившие модернизацию грузопассажирского звездолета. Крейсер врага не полез вглубь поля, исчезнув так же внезапно, как и появился, а оставшимся в живых предстояла тяжелая участь – жить, пока в реакторах остается хоть капля энергии, а затем умереть от холода, отсутствия кислорода и прочих опасностей космоса. Федераты не стали продлевать агонию, прожив оставшуюся жизнь в борьбе за выживание, они не оставили после себя потомства, зная, какая участь будет им уготована. «Печальная история», – произнес Михаил, когда Искин закончил пересказ полученной информации. Только зачем они оставили включенными сигналки с просьбой о помощи? Надеялись до последнего, ответил я, хотя напарник спросил у Искина: «Штурман, рассчитай прыжок по следующим координатам, пора двигаться дальше». В душе все больше росла уверенность, вряд ли нам удастся найти потомков Федерации, Слишком хитрым и сильным был у них враг. Глава 6. Пересмотр маршрута. Я сбился со счета, столько разрушенных миров мы посетили. Длительность гиперпрыжков длилась порой всего несколько часов. Бывало, одна вахтенная смена заступала в обычном пространстве, продолжала вахту во время прыжка и оканчивала после выхода из гипера. С каждым прыжком мы все меньше надеялись обнаружить хоть что-то интересное, а потому сирена тревоги, вызвавшая после очередного выхода из гипера, изрядно меня встряхнула. Мы с Лианой как раз обедали, когда дальний вышел в обычное пространство. Электроник, доклад, тут же потребовал я, вскакивая из-за стола одновременно с супругой. Мы появились в метеоритном потоке, в самом его центре, сообщил Эскин. Расчеты турелей пока справляются, щиты прекратили просаживаться. Через 5-6 минут крейсер покинет опасную зону. К сожалению, пока находимся в этом потоке, сканирование ближайшего космоса затруднительно, очень сильные помехи. На мостике кипела работа. Михаил лично выводил корабль из опасного места, а мерцающая аватара и выполняла роль штурмана. Ситуация была таковой, что электроник задействовал практически все свои мощности, и все равно по обшивке крейсера изредка что-то стучало. Видимо, совсем мелкие метеориты прорывались сквозь защитное поле. 5 минут напряженной работы наконец кончились. Дальний вырвался на простор, тут же начав сканировать космос. «Обнаружено 3 источника сигналов», — сообщил Эскин, исследовав ближайшую часть космоса. «Спутник дальней связи сообщает о повреждениях и просит наладить его функционал. Научно-исследовательский зонд запрашивает разрешение на передачу информации, и корабельный Эскин транслирует сигнал о помощи. Ответный сигнал не принимает, скорее всего находится в режиме экономии энергии. Курс на корабль», — отдал я приказ, — «подготовить экипаж корвета и ремонтную группу к ремонту спутника. Электроник, принимай пакет информации». До корабля оставалось еще 20 минут полета, когда Эскин разобрался с полученной от зонда информацией, а следом пояснил нам, что здесь произошло. Научно-исследовательское судно класса «Фрегат» находилось в затяжном гиперпрыжке, когда по всей Федерации раз использовали оружие последнего шанса. Команда состояла из 5 разумных и 1 андроида, созданного специально для миссии, возложенной на исследователей. Задание было долгосрочным, около полугода полета в один конец и 4 года самой работы, без возможности связаться с кем-либо. Работа была завершена в срок, и фрегат отправился назад. Вновь долгий, затяжной прыжок, а затем шок от того, что встретило научников. Вместо опорной базы осколки планеты. Следующий прыжок, и вновь уничтоженные миры. Полное отсутствие информации о произошедшем, без возможности связаться с кем-либо. И заряд реактора, оставшийся лишь на один пробой гиперпространства. Капитан корабля принял решение прыгнуть к одному из центральных миров, где наверняка все сохранилось. Это решение оказалось роковым для экипажа, ведь покинуть данную систему они уже не могли. Звезда, вблизи которой вышел фрегат, оказалась желтого спектра, а 3 населенных и 5 необитаемых планет больше не существовало. Расположенные слишком близко, после разрушения они образовали кольцо вокруг местного Солнца. В него мы и влетели, едва выйдя из гиперпрыжка. Команда прожила долгую жизнь на борту фрегата, благодаря капсулам анабиоза продлив свое существование на пару сотен земных лет. Но, за все это время больше никто не посетил систему, а поврежденный спутник дальней связи так и не удалось починить. В итоге, после смерти экипажа на борту осталось лишь 2 Эскина, которые, благодаря андроиду, смогли обойти ограничения и сохранить разум до наших дней. Они и смогли настроить зонд на прием информации, на случай, если с кораблем что-то случится. Последний пакет информации зонд принял около 1000 лет назад, закончил свой пересказ электроник. Видимо, оборудование фрегата постепенно выходило из строя. Скорее всего, Эскин корабля находится в критическом состоянии, или андроид погиб, раз фрегат не смог приблизиться к зонду и подключиться к нему напрямую. Корвет с ремонтной бригадой добрался до спутника на 5 минут быстрее, чем мы к застывшему в космосе кораблю. Выглядел фрегат как копия крейсера, уменьшенная вдвое. Место носового орудия у него занимала лазерная пушка, предназначенная скорее для работ по добыче руды, но не для самозащиты. По левому борту располагались неизвестные электронику навесное оборудование и системы. Запросы нашего Эскина так и остались без ответа, а сканирование корабля показало, что на нем деактивированы практически все системы. Приготовить штурмовую группу, Вновь отдал я приказ. «Эмбата, что говорит твоя интуиция?» «Я не чувствую здесь угрозы, командир», — отозвался наш штатный сенс. «Воинам ничего не угрожает. В таком случае даю добро на высадку десанта и обследование фрегата», — распорядился я. «Электроник, нам пригодится оборудование, что находится на этом судне. Оно явно непростое. Нужно получить данные от эскина корабля. Возможно, тогда я смогу ответить на этот вопрос». Входить пришлось через аварийный шлюз, предварительно вырезав его. Нам, наблюдая с мостика через смотровой экран, было интересно наблюдать за работой штурмовой группы. А вот сами бойцы глухо матерились, срезая броню. Наконец люк удалось сорвать со своего места и в космос жидким облаком выплеснуло воздух. «Входим», наконец отдал приказ командир группы, дождавшись, когда давление внутри выровняется и штурмовики скользнули внутрь корабля, освещая фонарями его внутренности. Фрегат был в столь плохом состоянии, что его системы никак не отреагировали на разгерметизацию. Даже аварийное освещение центрального прохода не работало. «Адмирал, обнаружено тело андроида», — сообщил командир группы спустя 5 минут. Робот лежал в обучающем кресле, покрытый слоем пыли. Системы очистки фрегата давно уже перестали выполнять свою работу. Проведя сканером над человекоподобным роботом, командир доложил: «Источники питания мертвы или отсутствуют. Выработан ресурс», — дал пояснение электроник. «Элементы питания не рассчитаны на столь долгий срок службы. Тело непременно нужно исследовать. Лейтенант, попробуйте реанимировать бортовой эскин и скачайте базу данных фрегата», — начал я раздавать команды. «Затем берите андроида и возвращайтесь на крейсер. Дальше будут работать техники». На дальнем закипела работа. С корвета сообщили, что спутник можно восстановить, и я отдал ремонтникам приказ действовать. Электроник приступил к изучению полученной базы данных, а Петр, в глазах которого появился нездоровый блеск, утащил тело андроида в свою лабораторию. Я, решив не лезть ко всем с расспросами, хоть мне и было любопытно, стал наблюдать за работой техников, быстро снимающих с обшивки фрегата одно устройство за другим. «Адмирал, это была научная экспедиция, изучавшая некий феномен возле одной из черных дыр», наконец начал доклад и крейсера. «Информация, полученная из базы данных, частично засекречена, но и то, что в свободном доступе, для нас не будет иметь пользы, разве что в далекой перспективе». Через 3 часа непрерывных работ ремонтники сообщили о восстановлении всех функций спутника, и я тут же приказал наладить связь с Землей. На связь вышел капитан защитника, очень обрадовавшийся, что мы нашли способ сообщить о себе и наших успехах. То, что мы за все время встречали лишь разрушенные планеты, его огорчило, зато полученные от капитана новости были для нас, как бальзам на душу. Бахтерев вовсю наводил шорох по окраинным мирам Альянса, ломая все планы первых игроков. Не вступая в открытый бой, он нападал на конвои, расстреливая их издали, уничтожал одинокие военные корабли и скрывался до того, как в системе появлялся вражеский флот. В общем, вел полноценную диверсионную войну, задействовав для эффективности корветы-невидимки. Игра в кошки-мышки продолжалась уже больше месяца, и враг до сих пор не смог хотя бы раз прижать супердредноут, хотя последние дни гораздо реже стал попадаться в ловушки. Мариец благополучно покинул верфи и в данный момент уже держал курс на Землю, как и крейсер Бесстрашный. Совместными усилиями они выгребли подчистую все, что можно было забрать со станции баз погибшей Федерации. И сейчас все это добро приближалось к голубой планете, чтобы превратить ее в неприступную крепость. На самой Земле в это время не обошлось без изменений в лучшую сторону. Правители наиболее развитых государств, сполна оценив то, что могло случиться с их домом, провели ряд саммитов, на которых пришли к решению сформировать единое правительство Земли. Мы старательно не вмешивались в их решения, держась как бы особняком, но на самом деле влияние флота и наземных сил, никак не подчиняющихся ни одному государству, представляющих правительственные аппараты с крайне невыгодной стороны, оказывало сильнейшее воздействие на любое решение официальных властей. В общем, Земля менялась. Не сказать, что в лучшую сторону, во всяком случае сейчас это было не столь явно, но военные действия повсеместно прекратились, если не полностью, то потеряли всю свою масштабность. В этом очень сильно помогли оставшиеся дроны-ретрансляторы, непрестанно ведущие наблюдения за поверхностью планеты и мгновенно реагирующие на запуски ракет или иных серьезных боевых действий. Ракеты сбивались, боевая техника уничтожалась вместе с экипажами, а следом из кинзащитника пускал по всем средствам массовой информации смонтированный ролик, на котором показывались сами попытки начать боевые действия, а следом адмирал Басов предупреждал, любые попытки развязать войну будут жестко пресекаться. Это хоть и вызывало ярость и угрозы со стороны пострадавших, все же останавливало их, хотя бы на время. Сеанс связи мы планировали провести через месяц, но, благодаря найденному спутнику, решили его перенести еще на 30 дней. Причина оказалась проста. Спутник дальней связи снабдил нас парой десятков так называемых адресов, с которыми мы могли связаться. Электроник тут же отработал их, выдав неутешительный результат, все адреса неактивны. Отсеялось еще с десяток возможных точек, через которые был проложен наш маршрут, словно намекая, летите сразу по таинственным координатам, не отвлекаясь на другое. Адмирал, старший бортинженер, провел диагностику андроида и просит тебя посмотреть на результат, обратился ко мне Искин, когда мы уже ушли в очередной, на этот раз затяжной гиперпрыжок. Ничего важного по плану у меня не было, поэтому я с радостью отправился в научную лабораторию, не расспрашивая электроника, что же там разузнал старый друг. Федь, это просто бомба. Едва я зашел в отсек товарища, на меня обрушился поток слов. Обычно молчаливого, сегодня Петра буквально прорвало. Ты представляешь, в такой носитель можно установить любой Искин, до четвертого поколения включительно. Питание, 4 энергоячейки, такие установлены на мехботах десантников, хватит до 10 лет автономной работы. По сути, если вовремя заменять износившиеся узлы и подзаряжать батареи, такой андроид может жить вечно. И, вопросительно протянул я, это идеальный помощник, дружище. Похоже, Петра посетила очередная гениальная идея, представь штурмовую группу, имеющую в составе такого бойца. Он может дать точный анализ любой ситуации сразу, на месте, представляешь, насколько повысится эффективность групп. Петр, ты не забыл, что мы не имеем возможности производить искины? Решил я осадить старшего бортинженера. Любое и для нас на вес золота, а ты предлагаешь ими отделение космодесантников разбавить. Если такое и будет возможно, то не в ближайшей перспективе. Но именно этого андроида доведи до ума, чтоб был в работоспособном состоянии. Что с искином, который в него установлен? Спекся, хмуро произнес бортинженер, с ума сошел, как и искин фрегата. Значит, просто восстанови по максимуму тело андроида и смени аккумуляторы. Пусть будет в исправном состоянии, а пригодится или нет, время покажет. Озадачив нашего Кулибина, направился на мостик, пора было обсудить с экипажем наши дальнейшие действия, старые планы больше не годились. По пути приказал электронику позвать на совещание Руолан и Эмбату, их способности будут не лишними в предстоящей беседе. Адмирал на мостике. Прозвучала стандартная команда, едва я вошел в рубку управления. Вольно. Сейчас подойдут наши сенсеи, и мы приступим к обсуждению наших дальнейших планов. Совещание прошло быстро. Все были в курсе событий и в подавляющем большинстве мыслили схожим образом. Единственное, что напрягало, это смутная, неясная тревога, которую испытывал не только Эмбата, но и Руолан начал ее ощущать. Такое ощущение, словно впереди нас ждут враги, пыталась объяснить свои предчувствия старший бортстрелок, вернее некая враждебная сила, несущая всем нам угрозу. «Это не враг», — дополнил ощущение Руолан наш Маугли, «ему до нас нет дела, мы словно жук, на которого вскоре может наступить слон, а может и не наступить, или же наступит, но не раздавит. Значит, летим дальше, до конечной цели», — подвел я итог совещания, выслушав чернокожего парня. Эмбата за последний год из мелкого, шустрого подростка превратился в настоящего мужчину. Кости обросли мышцами, а взгляд из затравленного стал пронзительным и колючим. Настоящий боец. Вероятность встречи потомков Федерации в данный момент составляет около 3%, дополнил меня Искин, если в следующих двух мирах мы никого не обнаружим, вероятность уменьшится до 1%. Значит, посещаем эти два мира, если впустую, дальше держим курс по секретным координатам. Я осмотрел собравшихся, если не задержимся там, обратно проложим курс по окраине Федерации, может там еще что-нибудь сохранилось. Оставшиеся два мира не смогли нас порадовать. Разрушенные планеты, сошедшие с орбиты звезды, и больше ничего. В день, когда штурман рассчитал прямой прокол до главной цели, весь экипаж встретил с радостью. До конечной цели оставалось всего 10 дней. Альянс, один из окраинных миров. Планета одного из первых игроков. Это когда-нибудь закончится? Сидевший перед огромным монитором разумный выглядел уставшим. Красные от полопавшихся капилляров глаза, чуть трясущиеся руки. Он явно был на грани срыва. «Адмирал, я когда-нибудь услышу от вас хорошие новости, уважаемый Рус», прорычал в ответ адмирал, эмоции которого хорошо выражались в ощетинившихся лицевых пластинах. «Ваш совет постоянно дает противоречивые указания. Из-за этого случаются накладки, и наше взаимодействие с флотами союзников становится или неэффективно, или вообще бессмысленно. Ах, то есть это я виноват, что за последние 2 месяца ты потерял 4 крейсера и 1 десантный корабль. Вместе с десантом, покарай тебя проклятый. Погиб мой племянник, очень перспективный юноша, у меня были на него большие планы, и мы обвиняешь во всем меня. Я сразу предупреждал, что потери неизбежны». Адмирал тоже перестал сдерживать эмоции. В отличие от хозяина, он ценил своих бойцов и заботился о каждом корабле, словно тот был его собственностью. Более того, идея атаковать окраинные миры малыми флотами откровенно дурацкая. «Как будто ты не знаешь, стоит нам собрать в одном месте слишком большие силы, как тут же нашими делами заинтересуется совет. Это не дикие миры, до которых никому нет дела. Я предлагал уничтожить один из окраинных миров, а затем показать остальным, что их ожидает в случае непослушания. Даже если буду свидетели, вряд ли они об этом кому-то расскажут. Адмирал, ты о происходящем в Альянсе и сотой доли не знаешь, так что захлопни свою клыкастую пасть и отправляйся к указанному миру. Первый игрок окончательно рассвирепел. Или ты хочешь подать в отставку? Флот отправляется по указанным координатам немедленно», — глухо прорычал флотоводец. Уходить в отставку для него было равносильно смерти. Слишком много адмирал знал, чтобы его оставили в покое. Через 2 недели возле одного из окраинных миров из гиперпространства вышло 6 кораблей, 2 линкора, 3 крейсера и 1 большой десантный корабль. Такими силами можно было в течение нескольких дней покорить любую из окраинных планет, но не ту, возле которой появился флот первого игрока Руза. Корабли еще не успели построиться в походный ордер, как по ним был нанесен первый удар. Один из крейсеров тут же вспух огненным шаром, а на остальных кораблях взвыли системы тревоги. Перестроение в оборонительную позицию заняло несколько минут, во время которых был потерян еще один крейсер, щиты которого схлопнулись после первого же попадания. Когда же сканеры нащупали противника, адмирал глухо зарычал. Враг, имеющий столь дальнобойные орудия, был для них крайне неудобным противником. «Отдайте приказ по всем кораблям, выполняем маневр уклонения и уходим в гиперпрыжок. Этот бой мы уже проиграли». Глава 7. Экстренная посадка. Затяжной гиперпрыжок подходил к концу. За это время произошло 2 вещи, стоящие внимания. Петр таки починил андроида, для полной работоспособности которого не хватало лиши. А еще у нас сильно отличился Эмбата, когда на тренировке смог выстоять против здоровенного марийца-космодесантника. Сенс просто знал, как поступит штурмовик в следующие пару мгновений, и всегда оказывался на 2 шага впереди. «Это просто», — рассказывал чернокожий парень после спарринга, «я чувствую, куда не нужно шагать, и в какую сторону лучше не отклоняться». В Федерации существовали подразделения особого назначения, состоящие из таких бойцов: Михаил, как обычно все свободное время пропадающий или в симуляции, или на обучающем кресле, мог рассказать очень многое о жизни федератов. В такие подразделения попадали синсы с низким уровнем таланта, подтвердил Искин слова капитана. Правда, в подобных подразделениях большой нужды не было. В Федерации РАС практически не существовало преступности и терроризма. Регулярное ментосканирование граждан позволяло выявлять малейшие отклонения от нормы и ненавязчиво воздействовать на них. Для вас, землян, подобное может показаться неправильным. В Федерации такие воздействия были официально зарегистрированы, в отличие от Земли. У вас подобное влияние происходит массово через СМИ и сеть, без уведомления граждан. Это понятно, Петр, присутствующий на собрании командиров, взял слово, меня интересует другое. Почему синсы федератов не почувствовали угрозу, когда биомехи начали войну? В имеющихся у меня базах данных об этом нет информации, ответил электронник. Могу лишь предположить, что разумные, обладающие экстрасенсорными способностями, не могут заглядывать слишком далеко вперед. Возможно, биомехи изначально не планировали атаковать Федерацию, лишь проводили разведку. А затем, когда поняли, что в силах одержать победу,